Глава 8. Набор команды. В отличие от моего родного спартанского жилища, выполненного в стиле максимализации свободного места, обстановка нового места отдавала стариной. Массивная мягкая мебель, каждый час протираемая роботом-уборщиком. Самый настоящий камин с креслом-качалкой. Ковры на полу, в которых приятно утопали ноги. Даже несмотря на громадное количество технических примочек, антураж дорогого и шикарного дома был выдержан полностью. «Степашка, рассказывай, что успел нарыть про бабочку из Галактионы». Закончив все обязательные утренние процедуры, я принялся терроризировать своего незаменимого помощника. Даже страшно представить, что бы я без него делал. «Мастер, анализ данных еще не завершен», — извиняющимся тоном произнес Степашка, заменив собой местную систему умного дома. «Анализ официальных справочников ничего не дал. Сейчас анализирую форумы». «Ты хочешь сказать, что среди официальных справочников игры этого существа нет?» — удивился я. «Не проанализировав достаточного количества исходных данных и имея доступа к...» «Степашка!» «Я не могу найти нужную информацию ни по первому, ни по второму запросу», — произнес Степашка, по всей видимости, решившись признаться в собственном бессилии. «Если поиск направления, по которому нужно искать планету, — вопрос времени, то информацию по расе этого странного существа я не в состоянии найти в открытых источниках. Слово «Ульдан» ни разу не мелькало в официальных открытых источниках или форумах, так же, как и «Криптозавр». Животного с таким именем в реестре фауны Галактионы не значится. Такое ощущение, что вы были совершенно в другой игре». «Что насчет расшифровки слов Йелрока?» Перевел я тему, так как последняя реплика моего виртуального друга означала одно. Он в полном замешательстве. «Тоже невозможно. Было произнесено всего 5 уникальных слов, причем их логический смысл непонятен. Анализ ситуации показал, что одно и то же слово может иметь несколько абсолютно противоположных смысловых нагрузок. Мне очень жаль, мастер, моих ресурсов на это не хватит». «Выходит, все, чем ты мне можешь помочь в этом вопросе, найти координаты планетарной системы», — уточнил я. «Не координаты, направление, с которого звездное скопление игры могут принять вид, аналогичный тому, что находится на снимке. Но как далеко нужно будет удаляться от этих скоплений или, наоборот, приближаться к ним, этого я не скажу». «Оценить время поиска можешь?» «Порядка 3-4 недель. Сейчас часть ресурсов перенаправлена на контроль этого дома, поэтому срок может вырасти еще на неделю. Желаете ускорить работу?» «Не нужно», — покачал я головой, несмотря на то, что Степашка меня не видит. «Как только будет доставлена новая капсула, вытащи меня из игры». Скептически посмотрев на универсальную игровую капсулу, имеющуюся в этом доме по умолчанию, я покачал головой и с глубоким вздохом полез внутрь. Отвык я пользоваться ширпотребом. Кажется, надо с этим что-то делать. «Вы были убиты. Желаете возродиться на планете Каркуша, текущая планета, или хотите перенестись на Кирлац, планета-привязка?» Мне не удалось сдержать радостного возгласа, как только перед глазами появилось сообщение. Готовясь к игре, я вычитал все о том, как перерождаются капитаны кораблей. Сами корабли. Но до десантников, воюющих на планетах, я не добрался. Мне казалось, что эта информация будет лишней. Зря я так думал. У игроков, погибших на какой-либо планете, появляется выбор — возродиться на этой самой планете, либо вернуться домой. Причем до тех пор, пока этот выбор не будет сделан, войти в игру нельзя. Как же иногда приятно ошибиться. Терять Каркушу я не намерен. К тому же меня очень заинтересовал Йелрок. Кто это такой? И почему у него есть карманный носорог 3-метрового роста? Я себе хочу такого же. Вы выбрали возрождение на планете Каркуша. Вход в игру возможен через 5-4. Карлатон или планета Каркуша, кому как нравится, возродил меня в нескольких метрах от корабля. За ночь джунгли не успели растворить в своем зеленом великолепии созданную мной тропинку. Поэтому направление, по которому можно найти Йелрока, определялось безо всякого труда. Использовав один из 3 комплектов питания, я вытащил усмирители и отправился искать громадный булыжник. Если у криптозавра есть активная защита, то то мои усмирители сгорят при первом же наведении. Однако мне уже доводилось в этой игре побеждать непобеждаемые. Зарядов в усмирителях хватит на неделю активного использования, поэтому сейчас можно их не экономить. Носорогу не повезло. Начался сезон охоты. Главное — найти камень поувесистей. «Ра!» Дикий рев криптозавра превратился для меня в музыку. Очередной удар моего двухметрового камушка отправил зверя в полет, сбивая с ног и вбивая в дерево. Тело носорога постоянно покрывалось какими-то радужными всполохами, словно он постоянно корректировал собственную защиту. Однако против набравшего скорость камня ничего не мог поделать. Школьная физика в самом ярком ее выражении. Зверя я нашел на поляне, на которой меня отправили на первое перерождение. Словно он являлся сторожевой собакой какого-то локального дома. Ялрока видно не было. Поэтому я залез на дерево, поднял усмирителями найденный камень и обрушил его на голову носорога-переростка. Ноги ошеломленного зверя разошлись в разные стороны, и он грузно рухнул на пузо, недоуменно мотая головой в поисках противника. Подняв камень в воздух, приковывая к нему внимание криптозавра, я отвел его в сторону и тут же вновь запустил в монстра. Масса плюс ускорение сделали свое дело. Криптозавр не смог уклониться и только хрюкнул, когда камень снес его с места, впечатав в дерево. Единственное, что мне не понравилось в этом действии, я встретился взглядом со зверем и понял, что меня нашли. Начались танцы. Сколько раз я себя хвалил за то, что догадался залезть на дерево, даже сосчитать трудно. Криптозавр раз за разом врезался в огромный ствол, стараясь либо проломить его, либо забраться ко мне наверх, что с его трехметровыми габаритами было бы крайне интересным зрелищем. Прыгать это чудо не умело, поэтому я спокойно и планомерно разгонял камень и опускал его на тушу зверя, вызывая очередной ошеломленный выдох. Полоска жизни, что удивительно, не показывалась, словно ее вовсе не существовало. Однако с каждым ударом движения криптозавра становились все медленнее и медленнее. Учитывая, что это игра, и такие монстры уставать не должны, можно было сделать единственный правильный вывод. Я начинаю побеждать. «Хирург, остановись!» Через 10 минут упражнений в принятии тяжестей на грудь криптозавр окончательно остановился и огромной неподвижной тушей завалился у дерева. Опыта за убийство не было, что означало одно — тварь еще жива. Очередной раз подняв камень в воздух, приготовившись опустить его прямо на голову носорога, я был остановлен криком Ялрока, прилетевшего ко мне на ветку. «Значит, все же шпрехаешь по-нашему», — съязвил я, положив тем не менее камень на землю. Рядом с криптозавром, на всякий случай. «Не знаю, что такое шпрехаешь, но мой глардерант смог распознать твою речь как крайне обедненную версию языка эксперимента под названием «Квалианец». Когда я понял, что ты вновь появился на планете, мне пришлось посетить Шальрандан, чтобы иметь возможность с тобой общаться. Криптозавр должен был тебя задержать, но... Зачем ты появился на Карлатоне?» Если местный хочет начать диалог, довольно глупо отказать ему в этом начинании. Раз бабочка такая разговорчивая, то кто знает, может, она сможет мне помочь спасти Каркушу. Поэтому, удобнее устроившись на ветке, я принялся рассказывать о том, как мы начали свою последнюю битву, как ушли в гипер, как попали на планету, как я отправил отдыхать всю свою команду, оставшись один. Скрывать такие сведения от программы я не собирался. «Камень не позволит твоему кораблю покинуть эту планету», — задумчиво произнес Ялрок, кружась возле Каркуши. «Даже если ты полностью забьешь его Элла, самоуничтожение ничего не даст. Камень сохранит корпус и, как следствие, сам корабль. Чтобы вернуть его в строй, нужно поднять в космос и запустить одну из ваших торпед. Других способов спасти этот древний фрегат нет». «Не такой уж он и древний», — обиженно произнес я, косясь на криптозавра. Когда я рассказал местному гуманоиду свою историю, он возжелал посмотреть своими глазами на космический корабль современности, словно не слышал взрыва от удара Каркуши о планету. Странные здесь все. Криптозавр пошел с нами, едва ковыляя на своих коротких лапках. По всей видимости, обработал я его хорошенько. При этом я постоянно ловил на себе его взгляд. Как минимум один из трех глаз постоянно смотрел на меня, словно выдумывая какую-нибудь гадость. «Он не древний по созданию, он древний по конструкции», — пояснил свои слова Ялрок. «Много тысячелетий назад мы прекратили строить такие корабли, признав их слишком ущербными». «Тысячелетий? Сколько же тебе лет?» «В настоящий момент 122 342 года», — послышался ответ, буквально ошеломивший меня. «На этой планете я был оставлен как хранитель мира, поэтому участия в галактической войне не принимал. Возможно, именно поэтому я сейчас разговариваю с тобой, а не витаю в эфире». «Почему ты назвал квалианцев экспериментом?» «Потому что они были созданы искусственно. Мы искали способы борьбы с вракастом и экспериментировали с разными расами. Квалианцы, приканцы — это наши детища, призванные защищать планеты. Мы наделили свои создания разумом, знаниями, но, как теперь видно, эксперимент не удался. За 70 тысяч лет, что прошло с момента гибели моей расы, наши создания сильно деградировали, как в языке, так и в технологиях. Я так понимаю, ты желаешь что-то узнать?» «Даже не знаю, что и спросить», — протянул я. «Если разница в уровне наших знаний настолько огромна, то просить поделиться хоть малой таликой бесполезно. Никто из ныне живущих ничего не поймет. Пойду с другого бока. Скажи, на этой планете есть банковский чек на миллиард кредитов?» «Нет», — покачал головой Ялрок. «Искомый тобой предмет находится не здесь». «Что? Ты знаешь, о чем идет речь?» «Среди ульдан были очень популярны предсказатели. Однажды мне предрекли, что явится искатель, который спросит о банковском чеке, и мне нужно будет произнести фразу «Познавший свободу укажет тебе путь». Но прежде ты должен доказать ему, что достоин этого. Только эта фраза не позволяла мне спокойно уйти на покой, ведь наши предсказатели никогда не ошибались. Теперь моя миссия выполнена. Я могу спокойно возвращаться в эфир. Прощай, потомок». «Постой!» — закричал я, когда Ялрок начал таять в воздухе, словно игрок, выходящий в реальность. «Сказанную фразу Степашка разложит на составляющие и выдаст наиболее подходящие кандидатуры. Но сейчас меня заботило другое. Как мне выбраться с этой планеты?» «Отправиться на перерождение, потеряв корабль», — ответил Ялрок, чьи формы обрели четкость. «Вы научились общаться с духами планет, поэтому можешь смело умирать и возрождаться там, где ты привязан. Фрегат ты не спасешь. У тебя нет ресурсов». «Не скажи», — ухмыльнулся я. «Если ты назовешь координаты этой планеты, то я могу позвать 70 тысяч лет, в течение которых рождались и умирали звезды, цивилизации, империи. Неужели ты полагаешь, что у нас совпадут координатные сетки? Не задерживай меня, хирург, я устал». «Слушай, я прекрасно понимаю, что тебе не терпится отправиться в эфир и все такое. Но ты терпел 100 тысяч лет. Неужели не потерпишь еще час? Ты говорил о том, что мой корабль можно поднять в космос и уже там уничтожить. На этой планете есть такие механизмы?» «Нет», — вновь покачала головой бабочка. «Механизмы, которые могут запустить эту каменную гору в космос, на этой планете отсутствуют». «Но...» — внимательно посмотрел я на замолчавшего Ялрока. «На этой планете есть корабль, которым можно воспользоваться. Если зарядить твой фрегат Элла и включить бортовые компьютеры, кажется, на таких моделях использовались еще они, то искусственный интеллект нашего корабля сможет подстроиться под его данные и часть перенести себе, включая навигационную сетку. Тогда ты узнаешь координаты этой планеты и сможешь позвать своих друзей». «И ты молчал?» — удивился я. «Что нужно сделать, чтобы получить этот корабль?» «Пройти испытание», — опустил меня на землю Ялрок. «Первое ты уже прошел. Десантник признал тебя лидером. Осталось убедить остальную команду». «Прости, я перестал тебя понимать», — недоуменно произнес я. «О каком десантнике ты говоришь?» «Об этом», — просто ответила бабочка, указав рукой на криптозавра. «Корабль, о котором ты спрашиваешь, состоит из 4 обязательных членов экипажа. Если на борту не будет хоть одного, он не взлетит. Ты стал капитаном. Десантника ты смог убедить в твоей состоятельности. Остались стрелок и техник. Если хочешь получить мой корабль, Убеди их». «Носорог? Десантник?» — вырвался у меня возглас изумления. «Не носорог, а криптозавр», — поправил меня Елрог. «Высокоорганизованный боевой робот последнего поколения, созданный нашими учеными. Обычно он не замечает физических атак, так как обладает абсолютной защитой, но против камня, обрушивающегося в течение длительного времени, не был рассчитан. Поэтому системы временно пришли в негодность. Сейчас с ним все хорошо. Но он увидел в тебе лидера, способного принимать нестандартные решения. Если тебе удастся получить корабль, в его лице ты получишь уникального бойца. К слову сказать, его броня намного лучше того бронекостюма, что лежит в твоем корабле. Их даже сравнивать невозможно. Это как небо и земля». Даже к ульданской гадалке ходить не нужно было, чтобы понять. Я только что получил задание. Причем такое, о котором никому и никогда не расскажу. Иначе уже сегодня над этой планетой будет летать сотня крейсеров, заливая окрестности огнем. Даже несмотря на то, что я с радостью вернулся бы в основной мир, отдавать доступ к кораблю, хозяин которого назвал мою каркушу корытом, не стоит. Ибо самому мало. Если же к этому прибавить трех роботов, где мне их искать? И это, слушай, у тебя еды случайно нет? Иначе я здесь надолго не задержусь. Джунгли Карлатона проносились мимо меня со скоростью деревень в окне скоростного поезда. Криптозавр, да и то, видимо, заботясь о моей шкуре, избегал столкновения только с огромными деревьями. Все остальное он считал мелкими и незначительными препятствиями, прокладывая дорогу напрямую. Чем мне особенно понравился десантник, так это тем, что вдобавок к своим основным функциям он являлся скоростным тяжелым танком. Когда Ялрок сообщил, где искать стрелка, и предложил использовать носорога для того, чтобы быстрее добраться до нужной точки, я слегка засомневался, объективно расценивая свои шансы удержаться на спине этого монстра. До ковбоев мне далековато. Однако после того, как криптозавр закончил трансформацию, сформировав в районе шеи удобное сиденье, вокруг которого образовался силовой купол, я не смог отказать себе в удовольствии прокатиться на такой машине. Даже жаль будет расставаться с этим эпическим устройством. На любой планете, на которую потребуется высадка, десантник-танк пригодился бы очень сильно. Пускай это звучит чересчур банально, но против фактов не попрешь. По словам Ялрока, стрелок находился в соседнем лесу. Для меня осталось огромной загадкой, каким образом в сплошных джунглях определяют границы лесов. Однако танк шел напролом, прекрасно ориентируясь в окружающем пространстве. В какой-то момент времени криптозавр замедлил бег, начал носиться кругами, вытаптывая поляну. И как только ее создал, поднял голову вверх и издал пронзительный рев. В ответ ему раздался не менее дикий крик, доводящий до моего сведения, что стрелок тоже является роботом в виде животного. Когда я спрашивал Ялрока, как хоть он выглядит, тот лишь пожимал плечами и философски заявлял, что как только я увижу стрелка, сразу пойму, что это он. Ничего не имею против загадок и сложносоставных заданий. Но у меня с ранластьей выработалась привычка подходить к задачам подготовленным. Сейчас же все отдается на откуп случаю, что меня не может не огорчать. Сделав неуловимое движение, криптозавр осторожно опустил меня на землю и отошел в сторону. Ошеломленно я мотнул головой, так как совершенно ничего не понял. Вот я сижу на шее, вот я стою на земле. И между этими двумя «вот» прошло всего одно мгновение, которое мое сознание не успело уловить. «Фиг, я теперь откажусь от носорога!» Со стороны леса крик повторился, напоминая, зачем меня сюда доставили. Поэтому я выхватил усмирители и подтащил к себе ближайший камень. По сравнению с тем, которым я усмирил десантника, это была сущая кроха. Но я как-то не озаботился погрузкой дополнительного инвентаря на криптозавра, полагая, что на месте камней будет достаточно. Зря я так считал. Крик раздался в третий раз, кусты на противоположной стороне вытоптанной поляны разошлись в сторону, и к нам пришел стрелок.